Глава 4. Проснувшись, я не сразу понимаю, где нахожусь. Трудно поверить в происходящее, когда долгие годы ты открывала глаза и не видела ничего, кроме серых обшарпанных стен. Сейчас же моему взору открывается окно, из которого доносится шум прибоя. Я слышу, что море беспокойное и тревожное. Оно такое с тех пор, как я поселилась в этом доме. Встаю с кровати, зачарованно наблюдаю за тем, как ветер играет с белоснежной занавеской, заставляя ее извиваться в диком танце. Комната пропитана свежим морским воздухом. Я втягиваю его аромат в себя и задерживаю дыхание. Не знаю, придет ли день, когда я смогу привыкнуть к своей свободе. Пока что это плохо получается. Меня все время преследует ощущение, что это всего лишь иллюзия, мираж. Возможно, мой рассудок заблудился в одном из выдуманных миров. Неважно, что меня выпустили из-под заключения. Я все еще нахожусь в заточении внутри себя. Мне трудно выражать эмоции и ясно мыслить. При разговоре Рустам сказал: «Достаточно того, что ты сама осознаешь, кто ты такая, и сжираешь себя изнутри». Его слова попали в цель. Все эти годы я тонула в болоте осуждения и сожаления из-за того, что совершила. Меня разрушало осознание, что я, ослепленная ненавистью, лишила человека жизни. Хмурюсь от своих мыслей, вспоминая своего начальника. Он был человеком, который протягивает руку помощи в сложный момент. Только узнала я об этом, когда было слишком поздно. Отношение Мураза Низами ко мне и к другим сотрудникам посеяло во мне сомнение, которое начало грызть изнутри. Он не был похож на бессовестного и расчетливого человека, который строил свой бизнес на крови. Однажды он застал меня в слезах, и я только вернулась из клиники, где доктор сообщил, что маме требуется дорогостоящая операция. Я была в таком отчаянии, что не смогла скрыть эмоции и заплакала прямо на рабочем месте. Дома мне нельзя было давать слабину, я должна была оставаться сильной в глазах мамы. Увидев мои покрасневшие глаза, шеф стал расспрашивать меня о том, что случилось. Мне необходимо было высказаться и излить кому-то душу, и он стал этим человеком. Выслушав меня, он пообещал, что поможет. Уже на следующий день со мной связались из фонда и сообщили, что готовы помочь и взяться за лечение моей мамы. Тогда я словно очнулась ото сна. Все мои представления о мужчине лопнули, как мыльный пузырь. Я начала просматривать документы, нашла в архивах компании все отчеты о том несчастном случае на стройке. Оказалось, что плита обрушилась из-за неправильно установленных прицепов на кран. Было следствие, и люди, ответственные за это, понесли наказание в виде лишения свободы. Я нашла отчеты, в которых говорилось о выплатах семьям погибших. Увидела доказательства того, что дядя получил деньги за смерть папы, и мой мир рухнул. Я поняла, какую чудовищную ошибку совершала. 6 месяцев я давала сильнодействующее сердечно-сосудистое лекарство невинному человеку. Его выписали маме, и купить можно было строго по рецепту. Я знала, что если принимать его будет здоровый человек, то оно может вызвать инфаркт. Как только я узнала правду, сразу перестала травить шефа и была рада, что все обошлось. Но спустя месяц известие о смерти начальника, как гром среди ясного неба, обрушилось на мою голову. Находясь в страхе и панике, я бежала из страны, понимала, что в любой момент меня могут раскрыть. Мама уже была в Польше и начала терапию перед операцией. Мне нужно было находиться рядом с ней. Первое время я не могла уснуть. Стоило закрыть глаза, как погибший всплывал перед ними. А если и удавалось уснуть, то просыпалась я в холодном поту. Меня не покидало чувство, что за мной гонятся и преследуют. Сейчас, возвращаясь назад, я думаю о том, Как я могла совершить подобное? Что руководило мной? И в голову ничего не приходит, кроме мистики. Может быть, молва о том, что дьявол живет среди нас и проникает к нам в душу, правдива? Я была словно одержима и поглощена темнотой. Грудь будто наполняется свинцом. Чувство вины вызывает головокружение и нехватку воздуха. Прохожу в ванную комнату, залезаю под душ и включаю холодную воду. Хочу, чтобы она остудила вспыхнувшее внутри пламя. Встаю под струи воды. Я считаю, что заслужила оставшуюся жизнь провести за решеткой. Поэтому до сих пор не могу понять мотивов Рустама Низами. Он должен презирать меня и стараться разрушить мою жизнь, но делает противоположное. Может, благородство у него в крови? Подсказывает внутренний голос. Покидая душевую кабинку, я продолжаю думать обо всем, что произошло со мной. Прокручиваю в голове слова Рустама, каждую его фразу. Разбираю их по смысловой нагрузке, по буквам. Ищу подтекст. Вступаю в спор с собой. Часть меня хочет верить ему, верить, что он действительно рыцарь. Но другая часть хохочет над собственной наивностью. Не стоит обманываться. Я виновата в смерти его отца, и он определенно преследует какую-то цель. Еще в студенчестве я получила урок, что не стоит верить словам мужчины. Они умеют искусно лгать, чтобы достичь своей цели – заполучить то, чего хотят. Я прекрасно помню, каким свирепым и грозным был Рустам в Варшаве. Да, он не раскрыл меня перед мамой, но после отвез в отель, где остановился и устроил настоящий допрос. Всю дорогу в такси я чувствовала мощную волну гнева, исходящую от него. Я боялась лишний раз вздохнуть. «Сейчас ты мне все расскажешь», – втолкнув меня в номер, процедил мужчина. «Вы и так все знаете, раз нашли меня», – трясущимся голосом ответила я. Слезы начали душить меня. Это были слезы облегчения из-за того, что меня нашли. Я где-то читала, что преступник хочет быть пойманным. Наверное, и я этого желала. Все это время во мне жил страх. Я постоянно оборачивалась назад, а по ночам казалось, что в комнате кто-то находится. И вот, наконец-то, я поймана. «Сколько? Сколько тебе, мерзавки, заплатил Мартынов, чтобы убрать моего отца?» Двинувшись ко мне, зарычал мужчина. Он схватил меня за запястье и силой усадил в кресло. Захват его пальцев причинял боль, отчего я поморщилась. «Отвечай!» Нависая надо мной и не выпуская моей руки, произнес он. Я плохо соображала. Фамилия, что он озвучил, была мне знакома. Я проработала в компании Константина Мартынова около 18 месяцев, но не могла сообразить, почему мужчина думает, что Костя как-то причастен к моему поступку. «Я не совсем понимаю, при чем здесь Константин Мартынов?» Стараясь высвободить свою руку из его пальцев, спросила я. Захват мужчины стал настолько сильным, что мне казалось, сейчас мои кости треснут. «За твоими актерскими способностями, девушка, я уже понаблюдал», — с презрением и насмешкой бросил он. «Притворяться и лгать ты отлично умеешь». Он сверлил меня взглядом. Я же думала, что вот-вот потеряю сознание от боли, что он причинял мне. Поняв это, мужчина отбросил мою руку и продолжил, сев у моих ног на корточки. «Не думай, что со мной это прокатит. Если не начнешь рассказывать правду, мы вернемся к твоей матери. Думаю, при ней ты станешь разговорчивее». «Нет, пожалуйста, мама не должна знать!» Его угроза подействовала на меня. Сердце начало биться с такой силой, что отдавалось в ушах. Испугавшись, что он может исполнить свою угрозу, я начала сбивчиво рассказывать ему о случившемся, о том, что это была чудовищная ошибка. Пока я говорила, его взгляд становился все тяжелее. и я приходила в дикий ужас. Мне казалось, что его руки сейчас сойдутся на моей шее и свернут ее. Нужно отдать ему должное, он больше не трогал меня физически, но его взгляды и слова вонзались в тело, как кинжалы. Я чувствовала, какая угроза исходит от него, и страх сковывал все внутренности. Я не могла заставить его поверить себе, убедить, что ни на кого не работаю. Он не верил, что я отравила отца из-за мести. «Мы не выйдем из этого номера, пока ты не признаешься в связи с Мартыновым», — сказал он тогда. Так и получилось. Я провела в его номере больше суток. Умирала от беспокойства за маму. У нее была назначена операция на среду, и я должна была находиться рядом. Но Рустам не выпускал меня. Мне пришлось соврать, что я расскажу правду только Адаму Берку. Он был партнером моего шефа и недавно женился на его единственной дочери. Мне доводилось часто контактировать с мужчиной, и я была убеждена в его благоразумии. Он владел информацией и мог проверить, что мой отец Тагир Азаки действительно был в числе тех, на кого обрушилась плита на стройке. Рустаму удалось убедить только когда Адам приехал в Варшаву. Спокойно выслушав меня, Берг просмотрел всю информацию и убедился в правдивости моих слов. «Кажется, она говорит правду, Рус». Я услышала голос Адама в комнате, прилегающей гостиной. Я провела на диване всю ночь, было страшно сомкнуть глаза от того, что я находилась в одном номере с Рустамом. От его присутствия все мои нервные окончания были оголены, и я была истощена как физически, так и морально. Меня распирало от стыда, что пришлось рассказать мужчинам, как я подмешивала капли. «Она самая гнусная лгунья. Я думала, что хуже Мирай не может быть никого, но это...» переплюнула даже ее. Послышался голос Рустама, искаженный гневом. Я помнила, что он был мягче, плавучее. Мои щеки вспыхнули. Прикрыв глаза, я села обратно на диван. Мирай, так звали его жену. Не знаю, почему он сравнил меня с ней. Да и разбираться не хотелось. Я была подписана на девушку в социальных сетях. Она вела... один из самых известных и модных каналов про светскую жизнь. Красивая и высокомерная до невозможности. Я не знала, зачем я стала следить за ней, но это произошло после нашего столкновения с Рустамом в лифте. После я увидела их вместе на мероприятии по презентации жилого комплекса, который устраивала наша компания. Они были такой красивой парой, что от восхищения захватывало дух. «Рустам, ты сделал самое главное, нашел ее. С остальным разберется следствие. Нужно передать ее властям», — ответил ему Адамберг. У меня все заледенело внутри. Конечно, я знала, что все этим кончится, но я не могла оставить маму одну перед операцией. Как только Адам покинул номер, я сразу бросилась умолять Рустама, уверяла его, что напишу чистосердечное признание и понесу любое наказание, но только после того, как мама придет в себя после операции. «Думаешь, ты стоишь того, чтобы идти у тебя на поводу? Почему я должен жалеть твою мать, если ты моего отца не пожалела?» Конечно, он был прав. Я понимала, что слишком многого прошу, и он вовсе не обязан давать мне время, но я не могла перестать умолять. «Пожалуйста!» Не удержавшись, я взяла его за руку. «Пожалуйста, Рустам! Возможно, я больше никогда не увижу маму. Я не знаю, проживет ли она 15-20 лет. Скорее всего, она не дождется моего освобождения. Позвольте мне попрощаться с ней. Я расскажу ей все после операции и сразу уеду с вами». Выдернув свою руку из моей, он уставился на нее шокированно. Пока я держала его за кисть, мои ладони вспотели. Рустам перевел на меня взгляд, от которого по моей спине табуном пробежали мурашки. «Хорошо», — гневно бросил он. Мне показалось, что он злится больше на себя, чем на меня. Мы поехали в клинику. Маму уже забрали на операцию. Должно быть, она переживала из-за того, что я не приходила к ней 2 дня. Я думала о том, как объясню ей все и расскажу, что вынуждена уехать. Тогда я еще не знала, какое тяжелое испытание мне было вынесено высшим судом. Мама умерла, и ничего хуже для меня быть не могло. Стряхиваю с себя воспоминания и возвращаюсь в гостиную. Сглатываю ком в горле и смотрю на фото, оставленные со вчерашней ночи на полу. Я долго не могла уснуть. Рассматривала наши семейные фотографии и вспоминала дни, проведенные с родителями. Их было немало. Я поздний и единственный ребенок в семье. Мама с папой баловали меня и отдавали всю свою любовь и внимание мне. Чтобы вновь не погружаться в прошлое, я собираю все фото обратно в коробку и закрываю ее. Сегодня 3-й день моего пребывания в этом доме. С тех пор, как Рустам оставил меня тут, он больше не появлялся. На следующий день приехал незнакомый мне мужчина. Он оставил множество пакетов, сообщил, что они от господина Низами, и ушел. В одних пакетах были продукты и гигиенические принадлежности, в других – женские вещи, пару джинсовых брюк, базовые футболки, майки и нижнее белье. Все самое необходимое. Я не знала, как поступить. Чувствовала себя неловко от того, что Рустам тратит на меня свои деньги. Спрятав свою гордость подальше, я приняла помощь. Написала ему сообщение, что возмещу все, когда найду работу. Мое сообщение Рустам прочитал, но проигнорировал. Я побродила по дому, приготовила себе еду. Нервничала каждую секунду от того, что мужчина мог появиться в любую минуту. Но время шло, а его не было. Я не знала, что это значит, радоваться мне или нет. В этом доме я чувствую себя как в клетке. Даже прогулка по пляжу не может изменить этих ощущений. Устав от неведения и вечного режима ожидания, я нахожу документы, что мне выдали при освобождении. Изучаю их детально. Выписываю адрес социального учреждения, где мне предстоит стать волонтером. Решаю, что пора поехать туда.